никого не лечили и никакой медицинской литературы не читали. На его обязанности лежало смазывать йодом какую-нибудь незначительную царапину на великокняжеском теле или дать великому князю порошок от головной боли, да рассказывать за столом анекдоты и всякие веселые истории, относящиеся к старым временам. Челядь, жившая в пристройках, флигелях и надворных постройках, была представлена поваром, вывезенным еще из Петербурга, камеристками великой княгини, тоже дореволюционного времени, личным шофером великого князя, гвардейским офицером Апухтиным, шоферами для хозяйственных поездок, бывшими ординарцами великого князя из казаков гвардейских полков, садовником, прачками, судомойками и, наконец, личной охраной великого князя, состоявшей из особо проверенных генералом Кутеповым царских кадровых офицеров, полковников Ягубова и Самоэлова и офицеров военного времени Жукова, Нилова, Неручева, Тряпкина. Все шестеро из Дроздовской артиллерийской бригады, входившей в годы гражданской войны в состав Деникинской, а потом Врангелевской армии. Охрана, одетая в штатскую одежду, была вооружена револьверами. На ее обязанности было сопровождать великого князя во время прогулок по громадному парку, находясь спереди, с боков и сзади него, на почтительном расстоянии, дабы не нарушить иллюзию некоторого одиночества, нужного ему во время этих прогулок. Эмигрантской общественности всюду мерещилась рука большевиков. Поэтому она настояла на создании охраны обожаемого вождя, дабы предотвратить возможное на него покушение. Француз на территории усадьбы был один. Вышеупомянутый агент «Сюрете Генераль». Всего в усадьбе жило свыше 30 человек. Хозяйство велось бестолково, вернее, никак не велось. Престарелые вождь и великая княгиня никогда никакого хозяйства не вели и даже представления о нем не имели. Денег они не считали и не умели считать. За стол ежедневно садилось на обеих половинах вместе с гостями и посетителями не менее 40-45 человек. Мясник, огородники и молочницы из соседней деревни Сантени за всю свою жизнь не видели более выгодных клиентов, чем эти свалившиеся с неба и его окружение. Цены они назначали произвольные, зная, что в усадьбе торговаться не станут. Содержание всей этой оравы обходилось великому князю во много десятков тысяч франков в месяц. Свободных денег у него, можно думать, не было, но зато имелись вывезенные из России уникальные фамильные драгоценности, золото и бриллианты. Один из этих прадедовских бриллиантов был реализован летом 1926 года за 4 миллиона франков у парижского ювелира бароном Вольфом, заведовавшим финансовыми делами великого князя, о чем мне сообщили в одной из моих посещений усадьбы чины охраны, живо обсуждавшие эту усадебную новость. О будущем в Шауньи много не думали. На ближайшие годы хватит, а там, после падения большевиков, все дворцы, поместья, удельные земли вновь вернутся к законным владельцам. Николаевская эпопея длилась около 4-5 лет. В конце 20-х годов великий князь умер. Паломничество эмигрантских политических деятелей в Шауньи кончилось, но шумиха с весенними походами и десантами не прекратилась. Еще при жизни великий князь дал указание, что наследником в деле священной борьбы против большевизма он назначает председателя РОВСа генерала Кутепова. Уныние, в которое впали николаевцы в связи со смертью вождя, было быстро изжито. Кутепов заявил своему ближайшему окружению, что священная борьба будет продолжаться до победного конца. На этой борьбе, как и на самой личности Кутепова и возглавлявшегося им РОВСа, следует остановиться несколько подробнее. Осенью 1921 года Кутепов, возглавлявший тогда остатки 1-го армейского корпуса русской армии, переехал из Галлиполи в Болгарию. Однако Болгария, как я уже говорил, совершенно не была склонна поддерживать политические химеры эмигрантских политиканов, принадлежавших к верхушке эмиграции. Кутепова такое положение вещей явно не устраивало. Он считал, что вооруженная борьба против советской власти вот-вот возобновится на русской территории, и тогда настанет момент вновь развернуть в армию 1-й армейский корпус. Военную организацию ему нужно было во что бы то ни стало сохранить. Но в Болгарии для этого не было подходящих условий. Как-никак, она была чем-то вроде глухой провинции, не принимавшей никакого участия в большой европейской политике. А Кутепову была нужна именно эта политика и близость к лицам, решавшим судьбы Европы. К тому же в эти годы русский Париж окончательно сформировался как политический центр эмиграции. Кутепов переехал в Париж. Первой его заботой было сохранить кадры разбитой белой армии. А правильнее сказать, разбитых белых армий, так как кроме армии Врангеля за границей оказались остатки других армий – Юденича, Миллера, Колчака, Каппеля, реакционного казачества. Но как это сделать? Сохранить разбросанные по многим странам кадры в виде полков, батальонов, эскадронов и батарей было, конечно, немыслимо и по причинам политическим, и по причинам бытовым. Тогда-то и родился по мысли Кутепова РОВС, Российский Общий Воинский Союз. Было это в 1924 году, хотя семена для его возникновения были посеяны еще в Галлиполи. Будущую Россию и сам Кутепов, и подавляющее большинство офицеров разбитых белых армий мыслили как государство с твердой властью, опирающееся не только во внешней, но и во внутренней политике, на армию, а на первое время неопределенной длительности, как военную диктатуру. Спасение России белое офицерство мыслило только как финал борьбы, в которой именно ему будет принадлежать решающая роль. Правда, в этих настроениях была очень значительная трещина. Старые кадровые офицеры царской армии считали, что соль земли – это только они, и свысока смотрели еще со времен Первой мировой войны на вышедшие из рядов интеллигенции и полуинтеллигенции офицерские пополнения с 4-месячным сокращенным курсом военного обучения. Штабс-капитаны, в свою очередь, считали, что гражданскую войну и все связанные с ней военные тяготы – вынесли на плечах они и только они, в то время как старики или отлеживались по медвежьим углам, выжидая, куда склонится чаша весов, или занимали весьма хлебные и спокойные тыловые должности. В конце 20-х годов дело дошло до открытого конфликта. Матерый вождь реакционного казачества, старый донской атаман Краснов в каком-то не то новогоднем, не то пасхальном интервью, данном репортеру одной из эмигрантских газет, выразился столь презрительно о штабс-капитанах и об их роли в построении будущей России, что среди этих последних поднялась буря негодования. В редакции эмигрантских газет посыпались гневные письма. Кто-то даже вызвал атамана на дуэль за оскорбление мундира. Дуэли, конечно, не последовало, но Краснову пришлось выступить с извинениями и с обычными в таких случаях заявлениями, что он где был понят неправильно, что он не хотел никого обидеть и так далее. Кутепов решил объединить под знаменами РОВСа всех зарубежных офицеров-эмигрантов, как стариков царской службы, так и молодежь, участников Первой мировой войны и гражданской войны. Двери РОВСа не были закрыты и для унтер-офицеров, вольно определяющихся солдат, военных, чиновников,